соседству. Ходили в первый класс, я носил ее портфель уже немало раз. И каждым утром ранним стоял я у окна и ждал ее заранее. Цвела любовь моя. А когда мне улыбалась, я таял словно снег. Мое сердечко малость стучалось миг быстрей. Но она не замечала, как я любил ее. Вот 12 лет промчалось, надевают ей кольцо. Она теперь невеста, но жених, увы, не я. Невесту люблю я с детства, но пусть будет счастлива. Старик в платье красиво, коснулась мне нас. Стоит в красивом платье, но жених, увы, не я. Вытирает слезы счастья, стоит у алтаря. И букет цветов пахучих держит в нежной руке. Знаю я, тебе с ним лучше, твои мечты невдалеке. Ты была моей любовью, ей останешься навек. Со своей смирюсь судьбою, ведь надежды больше нет. Лишь вздохну и с грустью вспомню годы юные мои, как окунулся головою в поле несбыточной мечты. Она теперь невеста, но жених, увы, не я. Невесту люблю я с детства, но пусть будет счастлива. Стоит в платье красивом, и слезы текут из глаз. Я мечтал быть ее любимым, но любовь коснулась не нас. Она теперь невеста, но жених, увы, не я. Невесту люблю я с детства, но пусть будет счастлива. Стоит в платье красивом, и слезы текут из глаз. Я мечтал быть ее любимым, но любовь коснулась меня.